Аккорд. Еще недели три мы работали на санатории, но наконец нас собрал ротный и сообщил о нашей аккордной работе. Это был тот же самый пионерлагерь топографистов у села Ягунино, где мы работали год назад. Сборы были быстрыми. Объем ожидаемых работ был немаленький. Отдыхающие пионеры не очень уважительно относились к труду строителей, и каждый год в лагере приходилось делать почти капитальный ремонт. И как и год назад, закончить его нужно было до 1 июня. В одном из корпусов отдыхающие детишки написали пальцами на побеленном потолке не очень приличные слова, которые днем почти не были видны, но когда включалось освещение... Год назад мы достаточно качественно обработали этот потолок перед побелкой и решили не повторять эту трудоемкую операцию. Мы простым веником смели старую побелку, даже не нанося новую. Ни тебе следов пальцев, ни побелки, и потолок ровный, беленький. Но не везде была такая лафа. Выполняя наружные работы, мы зачастую нарушали технику безопасности. Чтобы не тратить время на сборку и разборку лесов, жилые корпуса были двухэтажными, мы работали, стоя на наружных карнизах, страхуя друг друга за ремень. Правда, если бы кто-то сорвался, то такая страховка не помогла бы, но, слава богу, никаких ЧП не было. На аккорде спали мало, 4-6 часов в сутки. Но не забывали и о себе, иногда немного зарабатывали, продавая краску в поселке или меняя ее на бутылку-другую самогона. Как-то даже попробовали сделать самогонный аппарат и перегонять яблочный уксус, который в магазине стоил копейки, кто-то сказал, что в нем есть спирт. Я не был на все 100 уверен в успехе этого мероприятия, вызывал сомнения и яблочный уксус, и сам самогонный аппарат. Другого сырья у нас все равно не было. Но проверить идею не получилось. Стеклянные бутли и банки, в которых мы нагревали уксус, лопались на костре, и после трех неудачных попыток идея была похоронена. Методика изъятия краски со склада для продажи была несложной. Висящий на дверях колерной здоровенный навесной замок нас не смущал, так как в оконной раме стояло лишь одно стекло, держащееся на четырех гвоздях, вытянуть которое труда не составляло. Отобрав пару ведер краски, мы доливали назад в бочку столько же грунтовки и растворителя. Благо, этого барахла было много. Затем таким же образом из двух ведер экспроприированной краски делали три для продажи. Ночью, закуривая сигареты, мы шли по узкой лесной тропинке, ориентируясь на огонек сигареты, идущего впереди, и на светящиеся окна поселка. Спотыкались, чертыхались, чуть не падали, но ни одного ведра с краской не потеряли. Недели за 4 мы закончили жилыми корпусами и перешли к административным. Мне и Сашке Крепаку достался подвал-холодильник. Естественно, продуктов там не было, но стояли две большие бочки с квашеной капустой. Завхоз сама предложила нам ее продегустировать. Ну, мы и продегустировали. Не скажу, что съели полбочки, но за неделю работы в подвале капусты стало существенно меньше. Мы частенько бегали в почтовое отделение, чтобы позвонить домой. Но для этого нужны были и деньги, и время. Да и на патруль можно было нарваться. А тут, работая в одном из корпусов, мы обнаружили телефон, параллельный директорскому, только без номер набирателя. Но мы, потомки Черепанова, Попова и других технических гениев, стали набирать номера, нажимая на рычаг аппарата и считая нажатия, имитируя работу номера набирателя. Это было еще то занятие, и правильно набрать междугородний номер удавалось с 10-20 раза. К концу мая мы закончили и сдали объект. Все это время мы редко брились, да и мылись из литровой банки. И в таком виде мы, ставшие первой партией из нашей роты для отправки на дембель, вернулись в Звенигород.